Викторина и Мальвина огибают кожаные кресла и докучливые энциклопедии. Разгулявшаяся молодая кровь гонит их в самую глубь библиотеки, туда, где стена юридических фолиантов и ее гнозис служит им надежным укрытием. Гнозис — знание, мудрость по-гречески. Внимание, дамы и господа, игра начинается. Мальвина лицом к преследователю, более не сдерживаясь, сама забивается в угол, спиной к шкафам с трудами римских законников. Только гелиотроп и ее дыхание отделяют ее от атакующей команды. Мяч поставлен в центр поля. Судья смотрит на свой секундомер и дает свисток. Центральный нападающий устремляется в атаку. Остальное я предусмотрительно вложил в недвижимость и ипотеки. Справедливости ради следует добавить, продолжает с цицероновским красноречием разглагольствовать портрет дона Хасинта Эулохио, что основная суть, или, скажем, сезам откройся моих успехов, заключалась в моей способности постичь до мелочей психологию этой страны, или, лучше сказать, психологию людей, управляющих этой страной, а именно генералов в мундирах, политиков-прагматиков и нефтяных воротил. В свое время in illo tempore правили и латифундисты, ныне ставшие добропорядочными старичками, набальзамированными мумиями, вымогателями субсидий, но кому сейчас придет в голову вступать в сговор с производителем какао для того, чтобы сделать его членом правления Standard Oil? Психология генералов в мундире. Основное устремление генералов в мундире — нагнать на нас побольше страху. Следовательно, надо проявлять страх. Психология политиков-прагматиков. Им необходимо показать, что у тебя на руках сейчас столько же карт, сколько у них. То есть 40% из пакета акций. Психология нефтяных воротил. У них нет никакой психологии, но есть логика, и надо примениться к их логике. Викторина и Мальвина растворяются в поцелуе, и даже трубы апокалипсиса не смогли бы оторвать их друг от друга. Она чувствует, как под ее языком маленькой сладкой горячей змейкой вьется его язык, как скользящая рука корсара берет на абордаж ее груди и выдыхает свои первые «нет», томно и уступчиво. Другая рука Викторина нежно опускается по ее спине ниже талии, чтобы крепче прижать ее живот к себе, к самому корню мужчины. Викторина прерывает поцелуй, чтобы увлажнить ее губы серией противоречивых наименований: «Моя королева», «Моя собаченька», «Мой персик», «Моя жаркая печка», «Мои любимые волосы», «Моя дьяволица», «Моя святая», «Моя любовь».